доработка кармы душами в конце пятой расы. Закон кармы объясняет судьбу человека, то есть каждый получает то, что заслуживает по своим деяниям в прошлой жизни. Если он в прошлом ленился, то в новом воплощении ему создадут такие условия, что он вынужден будет работать как каторжный, так как его могут посадить в тюрьму, где всех заставляют работать ежедневно и где лени нет места. Если он помешал кому-то продвигаться по служебной лестнице, то и ему помешают занять долгожданный пост. Но если он кому-то помогал, то и ему помогут в трудную минуту. Это карма воздаяния. Однако помимо этого, существуют еще и ситуации, предназначенные для разных уровней человека, которые заставляют его жить определенным образом и не позволяют существовать по-другому, как бы хотелось. Ситуации каждого уровня развития человека построены из действий, которые позволяют его душе нарабатывать в матрицу энергии своего уровня. Поэтому индивида низкого уровня никогда не поставят в ситуацию человека высокого уровня, иначе будет нарушено построение ячеек, требующих закладки уровней качества по восходящей от низких частот к высоким. Соответственно, и отработка кармы протекает в пределах того уровня, в котором эта карма была порождена. То есть можно еще говорить об уровневой карме. А в связи с этим карма человека низкого уровня будет не такой, как у человека среднего уровня, и тем более высокого. Программы строятся по ситуациям. Одинаковые ситуации даются для людей до 10 уровня. То есть люди, находящиеся на уровнях с 1 по 10, будут жить в подобных ситуациях и отрабатывать карму также в аналогичных ситуациях. Люди следующих 10 уровней будут жить уже несколько в других ситуациях и в них же отрабатывать карму и так далее. Соответственно, и у людей каждой группы в интервале в 10 уровней карма будет одинаковой за просчеты в одинаковых событиях. Например, сколько слышишь жалоб, что муж пьет, денег не хватает, а дети учатся плохо и ничего понимать не хотят. В таких ситуациях низкого уровня живет множество людей. Их жизнь состоит из семейных отношений, воспитания детей, работы в качестве исполнителей. Это рабочие и крестьяне. Все разнообразие их жизни сводится к ссорам между супругами, пьянству мужа или жены, копанию грядок на даче или огороде. Возможны измены одного из партнеров. Они даже не ездят в другие города, не путешествуют. Путешествия заменяют походы за грибами, ягодами, рыбалка. Карма для этого уровня сводится в случае нарушений их нормативных отношений к применению наказания к тому супругу, который являлся зачинщиком неправомерных действий, ссор, скандалов, драк и прочего. Второй супруг остается ненаказуем, так как он является пострадавшей стороной. И отработка кармы первым супругом будет происходить в таких же картинах бытия. Это ситуации, в которых существуют низкие уровни, и в них, соответственно, наказывают подобно. Для этого у высших существует определенная система наказаний, указывающая проступок по уровню развития человека и соответствующая ему мера наказания. Человек среднего уровня живет несколько в других ситуациях. Это довольно многочисленный слой, в котором существует разброс в возможностях человека и проявлении себя. Средние уровни стремятся к образованию, развитию в себе каких-либо способностей. Они могут управлять людьми и занимают руководящие посты, как на малых предприятиях, так и на средних. Уровень их развития позволяет им быть хорошими профессионалами в какой-либо области, специалистами высокого класса, поэтому они хорошо зарабатывают и семьи их живут в достатке. Они редко опускаются до пьянства, потому что набрали за прошлые жизни качества, которые дают осознание меры употребления алкоголя и умение контролировать себя. Однако у них появляются злоупотребления другого рода. Стремление к красивой жизни заставляет их посещать рестораны, гоняться за благами жизни, машинами, коттеджами, дорогими вещами. Но человек среднего уровня, как нижнего его предела, так и верхнего, может изменять жене, может злоупотреблять служебным положением, брать взятки. То есть низкие уровни воруют, а средние уже не воруют, а находят другие способы приобретения средств, не принадлежащих им. Они могут подделывать счета, присваивать себе средства предприятия, которым руководят, под предлогом получения прибылей, дивидендов, каких-то премий, способны получать зарплату за подставных лиц, как за мертвые души, и так далее. Их воровство становится изощреннее, но это ведет их совершенствование по отрицательному пути. Не всякое развитие уберегает человека от соблазна и погони за удовольствиями. И чтобы не отдать их души дьяволу, положительной системе приходится включать в их инкарнации механизм кармы. Люди средних уровней живут в другом плане бытия, чем низкие уровни. Совершают правонарушения, которые низкие уровни не делают, ввиду пребывания в других ситуациях. Например, низкий человек способен украсть, но у него не хватит ума, чтобы совершить экономическое преступление на предприятии. Он может сделать брак на работе преднамеренно или случайно, но управлять этим предприятием не способен. А если возьмется за это, то все развалит. Хотя в плане быта средний уровень продолжает кармически совершать те же ошибки, что и низкие – измены, ревность, смена партнеров. Но они становятся изобретательней в своих изменах, обманах, предательствах. И карма по отношению к ним работает утонченней, разнообразней, так как они способны больше чувствовать и понимать. Средний уровень – это уже человек думающий, изобретательный, поэтому он придумывает для себя всякие новые способы вымогательств и получения чужих денег, вплоть до того, как снимать деньги с чужих счетов по банковской карте. Но подобным образом они развивают отрицательные качества, угодные дьяволу. Поэтому у них уже не будет кармы за пьянство, но будет карма за присвоение себе чужих средств. Это карается и в настоящей жизни, и в следующей различными крупными потерями. Их тоже могут обворовать, разрушится от урагана их коттедж, сгорит дача. Конечно, арсенал наказаний небогатый, и они одинаковы для разных правонарушений. Но эти наказания дают возможность во всей своей силе прочувствовать глубину внезапных потерь. Почему, например, сейчас многие люди несут столько потерь? Настало время отработки прошлых долгов представителями пятой расы. Поэтому безжалостные ураганы, землетрясения сносят целые города. Вот только в мае 2008 года произошли следующие катастрофы. Ураган обрушился на Мьянма, страну в Юго-Восточной Азии. Разрушены многие города. Число погибших составило 20 тысяч человек. Более 40 тысяч пропало без вести. Тысячи людей остались без домов и имущества. В США торнадо разрушил несколько штатов. За неделю зафиксировано 32 смерча. В штате Калифорния бушуют пожары. В Китае 13 мая произошло мощное землетрясение. Насчитывается более 70 тысяч погибших. Более 60 тысяч пропало без вести. Миллионы лишились жилья и имущества. В Барселоне засуха такая, что до дна высыхают реки и водоемы. А в Сибири опять полностью выгорела деревня. Люди тоже остались без домов и имущества. В другом месте залило несколько деревень. Погиб скот, пострадали постройки. Одновременно в Чили извергается вулкан. Жители города, расположенного недалеко от его подножия, вынуждены покинуть родные дома. Еще немного, и лава поглотит город, и все, что любили эти люди. А в конце мая мощные ливни затопили города Франции, юг Германии. Безусловно, что среди тех, кто лишился таким образом привычного уклада жизни и своего имущества, были души с кармическими отработками. Таких людей с экономическими кармами, присвоением себе средств других людей или средств какого-либо предприятия в прошлой жизни, вселили в те народы и поместили в те места, которые были запланированы к подобным кармическим отработкам. Конечно, способы наказаний за разные проступки не столь разнообразны, но важно, чтобы человек понял, что хорошо, а что плохо. И самое главное, что все наказуемо, ничего не может быть укрыто от глаз высших. Расплата однажды обязательно настигнет нарушителя и больно ударит по нему. Вспомним еще о высоком уровне развития человека, который включает в себя наиболее зрелые души, набравшие большой жизненный опыт. Это политики, руководители крупных предприятий, ученые, крупные деятели искусства, изобретатели и конструкторы, которые перестраивают миры, создают новые инфраструктуры, запускают космические корабли, проектируют города, самолеты, корабли дальнего плавания, то есть те, которые управляют народами и формируют для них среду обитания. Они живут в совершенно других ситуациях, чем низкие и средние уровни, мыслят другими категориями и масштабами. У них почти отсутствует бытовая карма, за небольшим исключением, так как они ее давно отработали в прошлых воплощениях. Зато у них есть социальная карма. Развитие многих их качеств происходит не как отработка ошибок, а как последовательное и планомерное развитие через трудности и испытания жизни в соответствии с набором качеств высокого уровня. И надо сказать об отработке кармы расой, цивилизацией. Прежде чем человечество совершает переход на следующую ступень, оно отрабатывает в своей совокупности то, что недоработало ввиду деградации многих членов общества. Как это происходит, мы можем наблюдать в настоящее время, так как являемся свидетелями этого переходного периода. Сейчас, в конце 20 века и начале 21-го, идут кармические отработки душ, входивших в пятую расу. Круговорот душ в связи с этим очень интенсивен. Люди будут умирать большими партиями и быстро, даже через 3-5 лет, возвращаться в физический мир. Это связано с отработкой душами кармических долгов всей их расы. Поэтому перестройку планеты высшие используют для наказания многих душ, направляя их в те места Земли, которые через какое-то время будут подвергнуты разрушениям. В ураганах, землетрясениях, наводнениях души потеряют все, даже родных, и будут страдать, будут осмысливать происходящее. Увиденные масштабы трагедий скуют их сердца болью, и в них проснется сочувствие и сострадание, желание помогать другим. Кто переживет ужас катастроф, вернется из пекла другим человеком и будет смотреть на мир другими глазами. Он станет человечнее и встанет на положительный путь. Впоследствии из таких душ могут получиться прекрасные помощники Бога. Люди, осмыслившие и прочувствовавшие землетрясения, наводнения, извержения вулканов, разрушительные воздействия ураганов, смерчей, океанических цунами, смывающих все с побережья, становятся другими. Сознание их меняется. Многие души из пятой расы посылают в такие места для приобретения определенного опыта. Однако карму в конце завершения цикла развития цивилизации или смены рас души отрабатывают не только через стихийные бедствия, но и через те действия, которые раньше бы как раз способствовали наработке ими новых кармических следствий. Но чтобы ускорить процессы развития таких душ, убирают многие запреты через введение механизма свободы. Что раньше было запрещено, теперь временно разрешается. Так, например, для некоторых душ Сейчас повторные браки не несут кармических последствий. Если первый опыт у них имел негативный характер, молодому человеку досталась гулящая жена, а хорошей девушке пьяница муж, то им предоставляется возможность второго брака. С первыми партнерами семья изначально была обречена на развал. Но высшие, сводя такие несоответствующие пары вместе, учат молодые души лучше разбираться в своих партнерах в момент выбора. Что значит хороший партнер, они лучше поймут, получив некоторый отрицательный опыт с плохим партнером. Высшие позволяют им разводиться и искать себе новую пару. Второй брак обычно будет удачнее, так как человек становится более разборчивым, начинает рассматривать своего будущего партнера с разных сторон, подмечает те черты характера, которые ранее бы без опыта первого брака не заметил. И тот опыт, который человек приобрел бы за две или даже четыре жизни, он приобретает ускоренным темпом за одну жизнь. Это все противоречивые действия, которые могут показаться непонятными людям. То высшие не разрешают что-то и наказывают за нарушение установленных запретов, то наоборот снимают эти запреты и утверждают, что теперь они способствуют не деградации, а прогрессу. Как же разобраться во всем этом? Мораль, нравственность – это вообще всегда балансирование на канате над пропастью. Надо знать все их нюансы, чтобы не сорваться вниз и не разбиться. Только точное исполнение законов поведения позволит человеку уверенно шагать над пропастью, ни разу не покачнувшись. Теперь поясним, почему те действия, что раньше нарабатывали карму, в переходный период смены рас не нарабатывают ее, а способствуют завершению цикла развития человечества. Цивилизация дорабатывает качества в душах, являющихся ее представителями. Поэтому-то, что раньше запрещалось, становится возможным. Сняты многие запреты в целях ускорения, приобретения опыта и достраивания матриц энергиями нужного диапазона. Иной человек женится 5 раз, а это равносильно тому, как если бы он прожил в ускоренном темпе 5 жизней. И каждый брак обогатит его каким-то своим опытом, достроит в матрице те качества, которые душа не успела приобрести по причине того, что была поздно воплощена в жизнь на место какой-то другой раскодированной души. Ведь в период смены рас очень много душ попадает под уничтожение, раскодирование. А это означает, что иерархия Бога недополучит нужное число душ. Поэтому на смену раскодированным душам запускают в мир человека новые души из мира животных. Но так как эволюционно они проходят в мир с запозданием по указанной причине, то не успевают наработать необходимые им качества к концу намеченного для цивилизации цикла развития. Поэтому в конце этого цикла или уже в начале нового цикла следующей расы таким душам приходится наверстывать отставание. И для них высшие временно убирают законы и ограничения в некоторых действиях, вовлекая их таким образом в интенсивный круговорот жизни. За счет этого у них происходит достраивание качеств, необходимых для душ данной расы. К этому же относится введение в процесс ускоренного развития душ множество новых программ, позволяющих каждой душе дорабатывать качества или быстро выстраивать новые, чтобы набрать нужный энергетический потенциал, переводящий душу на следующий уровень развития. Для этого, в частности, появляются такие программы на телевидении, как «Фабрика звезд», «Две звезды», «Минута славы», «Ледовое шоу», «Цирк со звездами», многосерийные сериалы и так далее. Все они позволяют душам и непосредственным участникам и зрителям добирать какие-то недостающие их матрицам энергии и одновременно устремляют их к определенным целям, пусть маленьким и незначительным, но позволяющим совершенствоваться, а не стоять на месте. Но после того, как качества будут наработаны и набрано требуемое число душ, вновь из обращения цивилизации уберут все послабления и свободы. Законы и мораль поднимутся на должный уровень. Общество начнет жить по строгим законам. Дорабатывают свою человеческую карму и те 144 тысячи душ, которые по Библии поднимутся вверх, то есть пополнят команду избранных помощников Бога. Они уже никогда не вернутся на землю, получив бессмертные тела, и далее продолжат свое развитие в высшем мире. Данное число запланировано циклом развития настоящей цивилизации, увязанной с циклом развития иерархии Бога, требующей обновления новыми кадрами. У нас на Земле число людей, необходимых планете, пополняется за счет прихода в форму человека душ животных, а число высших представителей пополняется за счет перехода в их состав душ, достигших требуемого уровня совершенства в других мирах. Одновременно иерархия темных сил пополняется бракованными душами. Доработка кармы через сложные катастрофические ситуации, переходный период развития от пятой расы к шестой, происходит еще и потому, что души, составляющие новую расу, должны существовать уже в других ситуациях бытия, чем современный человек. Поэтому свою старую карму члены бывшей пятой расы должны дорабатывать в старых ситуациях, иначе говоря, уровневых. Но новая раса, из которой будут удалены низкие и недостойные, души грешников будут раскодированы или переведены в другие соответствующие им миры, продолжит свое эволюционное шествие, привлекая к развитию интеллект, сознание, свои высшие качества души. Представители шестой расы будут использовать законы совершенствования, и у каждого сознательного члена общества появится естественное желание развиваться как можно лучше и быстрее. Подобное похвальное желание имеется уже сейчас у многих наших читателей, старающихся познать как можно больше и стать достойными великих планов Бога. Но в новой расе подобные устремления будут присущи массам, что ускорит общее продвижение цивилизации по пути прогресса. Каждый из представителей пятой расы, прошедший достаточно длительный путь развития и достойный для воплощения в шестую расу, дорабатывает сейчас карму или будет дорабатывать ее в ближайшем воплощении. Все мы оставим ее в настоящем переходном периоде. Никто из новых членов золотой расы не будет в первых воплощениях иметь карму, он ее отработает в прошлом. Но в последующих воплощениях он может наработать новую. Стать совершеннее и попасть в золотую расу человечества ему поможет именно карма. Она является магией совершенствования, так как на основе кармы все качества души человека будут откорректированы и достигнут своего высшего совершенства. Ошибки. Ошибся в чем-то, и раскаяние, пиявка на твоей груди, рвет мысли горькое отчаяние, что ты виновен, только ты. Ошибки видим, когда сделаны, как трудно их предусмотреть. Они – хорошему неверие, они – незнание наших след. Ошибки есть непонимание чужих желаний, мыслей, чувств. Ошибки – это нежелание уменьшить рядом чью-то грусть. Чтоб не раскаяться впоследствии, в своих поступках надо знать, добро или зло придет как следствие. Между ними надо выбирать. Не торопись. Когда рука для мести поднялась, не торопись спешить за гневом следом. Когда обида в кровь твою влилась, не путай разум свой с душевным бредом. Гнев вспыхнет желчью, как слова, и слынет быстро раскаленной лавой. Месть не всегда в поспешности права, и слишком скоротечна, чтоб быть правой. Пройдет обида, как осенний дождь, природа не клянет за это осень. В ее холодности видна не ложь, а наступающих морозов просень. Жизнь очень коротка, чтоб тратить вдруг ее на ссоры и на счеты с кем-то. И будь уверен, что пожатие рук дарует ей прекрасные моменты. Когда бы не умели мы прощать, мир плакал бы кровавыми слезами. Но мы умеем гнев свой укрощать и в мир глядеть не волчьими глазами. Умеем мы гуманно жить, не мстить, не злобой отвечать на злобу, а улыбаться и другим дарить. Простой долг человечности особо. 1978 год.